Глава 18. Нигер отвел Кратоса в трейлер, где имелись оковы, наручники и иные приспособления, развешанные по стенам фургона. Костя взял меня за руку. Пошли. Он ловко запрыгнул на борт второго грузовика и поднял меня. При виде открывшегося за фальшивой стенкой интерьера, я изумленно вскрикнула. Он сильно отличался от помещения, куда я только что заглянула. К полу были привинчены два дивана и пара кресел, да еще и холодильник, а под ногами — ковер. «О, Господи!» — выдохнула я. «Да это настоящий спальный вагон!» «Мои люди разместятся здесь после того, как разберутся с Кратосом и Хиггсо», — лаконично ответил Костя. «Незачем всем тесниться в одном грузовике. Мы позаимствовали его, чтобы добраться до аэропорта». Под полом раздался скрип рычагов, означавший, что водитель включил передачу. Потом рывок, и грузовик, слегка покачиваясь, покатился вперед. Костя смотрел на меня, скрестив руки на груди. Я тревожно переступила с ноги на ногу, ощущая напряженность молчания каждой порой. «Ты же понимаешь, что я не собиралась заходить с Тейтом так далеко?» — заговорила я. «Я только хотела ближе подобраться к Хиггсу и отвлечь вампиров, чтобы вытащить кинжалы». «И это был блестящий бросок, милая». Кинжалы вонзились Кратосу в оба глаза. Он стрелял вслепую. И вот он заставил меня поморщиться. «Мне очень жаль», — пробормотала я. Косте не надо было объяснять, что мои сожаления не относились к ослепленному вампиру. Он обошел комнатку. И его гнев заполнил все пространство. Однако я не знала, направлен он на меня, на Тейта или на войну, из-за которой мы оба оказались в этом грузовике. «Нужно об этом поговорить», — сказала я, мысленно готовясь опровергнуть любые обвинения в свой адрес. «В конце концов, в этой операции я должна была только целоваться с Тейтом, но не заниматься с ним сексом, будучи одетой лишь в тонкий свитер и узенькие трусики. Если бы ситуация была обратной, я бы тоже разозлилась». Костя резко повернулся. «Я сомневаюсь, чтобы разговоры нам помогли. Ты сделала то, что считала нужным. Твои методы бесят меня, но я не могу не одобрить результат». Он неторопливо шагнул в мою сторону, но при всей своей кажущейся медлительности все равно был похож на опасного хищника. Остановившись в нескольких дюймах, он дотронулся до моего рукава, и я невольно вздрогнула. В этом прикосновении было что-то угрожающее. «Куда он тебя целовал? Как ласкал?» Я смотрела ему в глаза. «Все это не имеет значения, и я не чувствовала ничего похожего на твои прикосновения». «Угу». Он говорил спокойно, но глаза горели зеленым огнем. Была ли это ярость или что-то другое, я не понимала. Он наклонился, почти прикоснувшись губами к моей коже. И я снова, не зная, что будет дальше, не удержалась от дрожи. «Он целовал тебя сюда». Его голос превратился в тихое рычание. «И я подозреваю, что он трогал тебя здесь». Он коснулся моей груди поверх блузки. «И здесь я чую запах его рук», — добавил он, опускаясь на колени и проводя ладонью по внешней стороне бедра. Я не двигалась, словно дичь, затаившаяся поблизости от охотника. «Я едва не убил его сегодня», — Костя говорил, почти касаясь губами кожи, и от этого у меня по спине побежали мурашки. Я ничего не ответила, зная, что, удержавшись от этого поступка, он исчерпал запас терпения. «До встречи с тобой я никогда не ревновал», — продолжал Костя все тем же тихим и угрожающим тоном. «Но это больно, любимая. Как будто по моим венам течет расплавленное серебро. Иногда вечерами, глядя, как ты во время работы обнимаешься с другими мужчинами, я боюсь сойти с ума». Его пальцы по-прежнему легко касались моих бедер, отчего безумно хотелось отодвинуться назад и одновременно приблизиться. Казалось, все мое тело затаило дыхание. Несмотря на внешнее спокойствие, Костя буквально кипел изнутри, и я чувствовала, что в любой момент его эмоции могут вырваться наружу. «Это было лишь представление», — повторила я. «О, я знаю», — быстро ответил Костя. Сверкающий зеленый взгляд встретился с моими глазами. «В противном случае Тейт не остался бы в живых. Я понимаю, что все это ради поимки Хиггса. Но, котенок...» Его голос стал тверже. «Никогда и ни при каких обстоятельствах не позволяй никому так вести себя с тобой». Потом, к моему огромному изумлению, Костя рывком стащил с меня трусики. «Что ты делаешь?» — ахнула я. «А ты как думаешь?» — пробормотал он, раздвигая мои ноги. «Я ожидала чего угодно, но только не этого». «Но ты все еще сердишься на меня?» «Ты права», — последовал сдавленный ответ, и от прикосновения его языка у меня ослабели колени. Я хотела сказать, что это нечестный прием, как вдруг Костя обхватил меня за талию и поднял. К моим щекам хлынула кровь. Мои ноги оказались на его плечах, а головой я почти касалась потолка. «Кости!» — еле выговорила я. «Прекрати! Отпусти меня!» Его язык без устали продолжал меня ласкать. «Нет, ты моя, я хочу взять тебя сейчас же». Я не стала ему отвечать. Мне казалось, что не стоит заниматься любовью в состоянии бешенства, но если это был новый вид схватки, я ее быстро проигрывала. У меня вырвался резкий крик, когда клыки Кости сжали клитор, но не резко, а едва сдавливая. Невероятное ощущение заставило меня выгнуть спину, прижаться к его рту, требуя повторения снова и снова. Я задыхалась от экстаза и нахлынувших эмоций. Все разговоры казались лишними. Костя знал, что мне это нравилось, и я не могла сопротивляться его натиску. «Скажи, что ты меня хочешь», — зарычал он. «Господи, да», — выдохнула я, отчаянно желая ощутить его внутри себя. «Скажи это». Это был приказ, несмотря на то, что его язык продолжал меня ласкать. Я вцепилась пальцами ему в волосы и едва не вырвала их, отрывая голову Кости от себя. «Я хочу тебя», — прошептала я внезапно охрипшим голосом. «Сейчас, и ты не посмеешь мне отказать». Резкий смех защекотал бедра. «И не мечтай». Костя стал медленно меня опускать, проводя губами по всему телу, пока ноги не коснулись пола. Как только я ощутила опору, толкнула Костю к дивану. Он упал, и я оказалась на нем. Скользнув к его ногам, я стянула джинсы и обхватила губами его плоть. Он был прохладным, словно оживший мрамор. И я вобрала его в себя, насколько смогла, и стала высасывать долгими, сильными глотками. Костя застонал, выгибая спину. «Сильнее». Я увеличила давление. Его пальцы запутались в моих волосах, а потом, когда я удвоила натиск, сжались в кулаки. «Проклятие, какое блаженство!» — промычал он. «Я больше не могу ждать». Не обращая внимания на мои протесты, он поднял меня, усадил к себе на бедра и проник в меня так глубоко, что стало почти больно. Костя стал двигаться мощными, жадными толчками, и покачивание грузовика только усиливало мои ощущения. Я запрокинула голову и погрузилась в океан наслаждения. Костя приподнялся и поймал губами мой сосок. Он сосал его, пока я не застонала от наслаждения, потом перешел ко второму соску, доставляя такое же непереносимое чувственное удовольствие. Я подставила ему свое горло. «Укуси меня». Он только лизнул кожу. «Нет, ты и так потеряла сегодня ночью много крови». «Кусай», — простонала я. «Покажи мне, что я принадлежу тебе». Его толчки ускорились, а руки крепко обхватили мое тело. «Ты моя», — зарычал он, прижимаясь ртом к бьющейся жилке. Клыки легко пронзили кожу, но я даже не сумела порадоваться одержанной победе. Горячий шквал наслаждения охватил мое тело, и голова закружилась. Причиной тому было вовсе не единственный глоток крови, выпитой Кости, перед тем, как он закрыл проколы. Он поцеловал меня, оставив во рту металлический привкус крови. Я прильнула к его груди, хотя готова была взорваться от бушевавших в моем теле эмоций. «Твоя очередь, котенок». Его голос охрип от вожделения. «Покажи, что я твой». Мои зубы коснулись его шеи. Рука Кости легла на волосы, прижимая голову к шее, побуждая кусать сильнее, пока кровь не заполнила мой рот. Я сделала глоток. Кости поднял мне голову и снова поцеловал. На наших губах смешивались запахи секса и крови. В его страсти и движениях крылось что-то первобытное. Я должна была ему доказать, что никто другой не имел для меня никакого значения. «Не останавливайся, не останавливайся». Вероятно, я сказала это вслух. Но Костя повернул меня и оказался наверху, двигаясь все с той же неослабевающей интенсивностью. «Я не могу остановиться». Это была лучшая из моих битв. Стробоскопический свет верхней фары пронзал темноту быстро перемещающимися лучами. Недавно выпал снег. Я мерзла, несмотря на две пары брюк, два свитера и куртку. Костя набросил поверх рубашки только кожаное пальто, да и то скорее по привычке, чем для защиты от холода. Верхняя фара погасла. Это сигнал для нас. Костя облетел базу с такой скоростью и по такой непредсказуемой траектории, что даже если кто-то целился в нас ракетой, он бы не успел выстрелить. Впрочем, сбить Кости из легкого оружия также не предоставлялось возможным. Я устроилась у него на руках и закрыла глаза, чтобы не кружилась голова от неожиданных подъемов, спусков и поворотов. Мы могли бы просто въехать внутрь, но Кости, как всегда, соблюдал предельную осторожность. Он не мог исключить шанс, что кто-то из слуг Патры выследил нас после падения самолета и теперь поджидает у базы с ракетной установкой, как это сделал Макс. На лицах охранников отразилось едва сдерживаемое изумление, когда из темноты сначала вылетел Кости и, не снижая скорости, направился к ним, а потом появились Джен с Тейтом на руках, Тик-Ток и Зеро. Дон не хотел открывать Джену местоположение базы, но Кости отмел его возражение. Он был уверен, что Джен никому не выдаст секрет. И тот прибыл вместе со всеми. Едва коснувшись крыши, он отпустил Тейта. Джен с легким любопытством огляделся по сторонам. Учитывая, что чуть больше года назад Дон посылал меня с заданием убить или схватить Джена, его визит сюда был, по крайней мере, не совсем обычным явлением. Как же много с тех пор изменилось. Все шестеро прошли внутрь. Никто не был ранен, ничего не взорвано. По-моему, все закончилось благополучно, хотя я не совсем представляла, зачем понадобилось возвращаться на базу. После нашего с Кости спора в трейлере он заявил, что должен встретиться с Доном. Конечно, я спросила его о причине, но у Кости имелись способы меня отвлечь. Потом произошла интересная сцена в частном аэропорту, где Костя своим зеленым взглядом отключил сознание пилота, и нас благополучно доставили в Теннесси. И вот мы здесь. А я так и не знаю, о чем Костя собирается говорить с моим дядей. Скоро все выяснится. С тех пор, как мы встретились с остальной группой в нескольких милях от базы, я избегала смотреть на Тейта. Между нами установилась неловкая напряженность. Костя ничуть не изменил свое поведение, хотя и почувствовал мое смущение. Поэтому его предложение застигло меня врасплох. Он сказал, что должен найти Хуана и кое-что обсудить, а потом предложил мне встретиться с ним в кабинете Дона. «Ладно», — выдавила я, разрываясь между желанием пойти с ним, чтобы не оставаться с Тейтом, и необходимостью остаться, чтобы не показать свою трусость. Я выбрала второе. Кто скажет, что я ищу легких путей? Это не для меня. Джен многозначительно оглянулся на Тейта и усмехнулся. «Я пойду с тобой, Криспин», — заявил он. Я направилась к кабинету Дона. И ничуть не удивилась, когда Тейт пошел следом за мной. Прежде чем закрылись двери лифта, я услышала саркастический смех Кости. Его тоже не удивил поступок Тейта. Тик-Ток и Зеро отправились с нами. Взглянув на них, я уже в который раз подивилась отличием их внешнего облика. Если и существовала пара абсолютно непохожих друг на друга вампиров, то это были чернокожий Тик-Ток и альбинос Зеро. «Где вы познакомились с Кости?» — спросила я, стараясь разрушить стену молчания. «В Польше», — ответил Зеро. «В Австралии», — сказал Тик-Ток. Я не была ни в одной из этих стран. В голове всплыли слова Тейта о том, что я не знаю Кости и что я провела с ним всего один год из 250 лет его жизни. Я тотчас напомнила себе, что это мне давно известно. «Ну и как вы поладили с тайным хранителем?» С самым равнодушным видом осведомился у меня Тейт. «Прекрасно». Мой голос прозвучал как-то невыразительно. Тейт вдруг остановился и схватил меня за руку. «Кэт, как долго ты будешь притворяться, что ничего не произошло?» «Не надо!» — крикнула я Тик-Току, у которого в руке блеснул кинжал. «Отставить, парни, я сама разберусь!» Клыки Зеро вернулись в десна, а Тик-Ток после моего пристального взгляда спрятал кинжал. Я повернулась к Тейту и посмотрела ему в глаза. «Это была работа, Тейт. Мы зашли дальше, чем намеревались, зато добрались до цели, и только это имеет значение. А теперь, если не хочешь окончательно разрушить нашу дружбу, будь добр, перестань толковать случившееся по-своему». «Я знаю, что я чувствовал», — резко ответил Тейт. «Говори что угодно, Кэт, но там, в машине, было мгновение, когда ты не играла. Ты не можешь поклясться, что относилась ко мне лишь как к другу». Я ощутила в воздухе приближение силы, и в следующее мгновение раздался смех Кости. «Так я и думал», — язвительно бросил он с противоположного конца коридора. «Я знал, что не пройдет и 2 минут, как ты об этом заявишь. Но ты верно сошел с ума, если считаешь, что можешь встать между мной и моей женой». Тейт скрестил руки на груди. «Я уже это сделал». Костя подошел ближе. Воздух стал потрескивать от сгустившейся энергии. Джен прислонился спиной к стене и молча наслаждался спектаклем. Зеро и Тик-Ток отошли в сторону. Между Костей и Тейтом осталась я. «Что ты собираешься делать?» — тихо спросила я. Костя приподнял бровь. «Ничего, милая, а почему ты спрашиваешь?» «Потому что ты смотришь так, словно собираешься сыграть в футбол головой Тейта», — подумала я. «А этого не должно произойти, даже если он полный идиот». Из кабинета выглянул дядя. Окинув взглядом выстроившихся вампиров и оценив решительную позу Тейта, он кашлянул. «Кэт, Кости, рад, что вы благополучно вернулись. Не зайдете поговорить? Я как раз собирался откупорить бутылку виски». Я и не помнила, чтобы дядя употреблял спиртное, но его вмешательство было как нельзя кстати. Костя улыбнулся. «Мне не повредит стаканчик, старина». Войдя в кабинет, я вложила руку в ладонь Кости и хорошо сделала, потому что чуть не упала, услышав его следующие слова. «Пошли с нами, дружище», — позвал он Тейта. Вслед за Доном мы вошли в кабинет. Я села на диван, рядом устроился Костя. Тейт остался стоять все в той же напряженной позе, всем своим видом демонстрируя несгибаемое упрямство. Дон по очереди осмотрел каждого, потом вздохнул. «Мое появление прервало какие-то гнусные разборки, или мне показалось?» «Это не важно, все позади», — сказала я, поглядывая на Тейта, чтобы он не вздумал возражать. «Ты абсолютно права, любимая». Костя немного наклонился, чтобы запечатлеть на моей щеке легкий поцелуй, а затем бросил бомбу. «Дон, теперь я могу читать мысли людей, поэтому знаю, в каком затруднительном положении ты оказался. Но у тебя имеется отличный выход. Весьма похвально, что до сих пор ты не использовал свои достижения для получения финансовой выгоды. Но чрезвычайные обстоятельства требуют соответствующих мер, не так ли?» «Что?» — воскликнула я, шокированная не только последним предположением, но и признанием Кости относительно своего нового дара. Мой дядя даже не вздрогнул. «Я не могу опубликовать результаты своей работы. Применение синтетической крови вампиров в медицине еще не изучено. Попадя она в плохие руки, и все население рискует превратиться в убийц со сверхчеловеческими способностями. «Да о чем это вы толкуете?» — снова спросила я. «Дон оказался в трудной ситуации», — ответил Кости. «Правительство решило сократить бюджет, и нам грозит приостановка работы на год, а то и на два. Он никому не хотел об этом говорить из опасения подорвать моральный дух солдат». От изумления я открыла рот, но выражение лица Дона подтвердило слова Кости. «Почему ты до сих пор нам ничего не сказал?» — воскликнула я. Кости потер подбородок и окинул Дона оценивающим взглядом. «Ты верно оценил возможные последствия применения вампирской крови. Но она тебе не понадобится. Что сейчас больше всего тревожит политиков? Терроризм. Это пугает их до потери сознания. Что ты можешь предложить такого, чего больше ни у кого нет? Специалиста, который способен получить все имена и явки и планы быстрее, чем они успеют организовать полноценное дознание». Костя замолчал, давая боссу возможность вдуматься в его слова. Я все еще не могла смириться с мыслью, что дядя скрывал от нас такую важную информацию, касающуюся работы отдела. «Ты предлагаешь использовать свои способности?» — с нескрываемым скептицизмом спросил Дон. Костя невесело усмехнулся. «Не свои. Тейта, запусти его в камеру, где сидит самый упрямый заложник. И Тейт с помощью зеленого взгляда выудит из парня любые сведения, которые можно будет передать самому высокому начальству. Максимум через 2 месяца тебя повысят в звании. Вдобавок, ты окажешь неоценимую помощь своей стране. Более того, законники Женевской конвенции станут целовать тебе пятки, поскольку ни пленник, ни его стражники даже не вспомнят, как это произошло». «Ты ублюдок!» — взорвался Тейт, гневно замахнувшись на Кости. «Сядь, солдат!» — прикрикнул на него Дон тоном, какого до сих пор я за ним не замечала. Тейт замер и обернулся ко мне. «Он предлагает это ради того, чтобы отослать меня подальше от Кэт. Ему наплевать на нашу организацию, страну и все остальное, кроме нее». «Но это имеет значение?» — холодно спросил Кости. «Разве ты заботишься о своей организации, стране или о чем-то другом, кроме нее? Ты говорил, что любовь не мешает работе. Докажи». Я поняла, что Костя планировал этот шаг с момента, когда сорвал крышу у лимузина. Он совсем сошел с ума и даже не пытается это скрывать. Дон поднялся из-за стола. «Ну, Тейт, что скажешь?» Тейт с нескрываемой ненавистью посмотрел на Костя. «Если прикажешь, я согласен, Дон». Шеф вздохнул. «Ты лучший из людей, которых я знал. Ты доказал, что все мои опасения насчет изменения характера после обращения вампира были напрасны». Дон перевел взгляд на Кости. «Мне будет нужен кто-нибудь на замену. Кэт слишком занята, а одного Дэйва недостаточно». Кости даже не моргнул. «Оставь Тейта еще на недельку, а потом можешь его отсылать. У тебя появится замена». Дон снова повернулся ко мне. «Теперь можете идти, Кэт. С остальными я сам справлюсь». Хоть все было сделано и ради благих целей, я жалела Тейта, зная, как мучительно покидать человека, которого любишь. Я лишь надеялась, что вдали от меня он полюбит кого-то другого. Может быть, расставание поможет ему понять, что есть много прекрасных женщин, кроме меня. «Будь ты проклят!» — проворчал Тейт, глядя на Кости. «Я надеюсь...» Нужные слова никак не приходили на ум. «Береги себя, Тейт», — пробормотала я, выходя из кабинета в сопровождении Кости.